Часть пятая. Эмоции, которые вызывают чувство вины. Один за всех, и все за одного. Эмоции тем больше находятся в нашей власти, и наша душа тем меньше от них страдает, чем большим познанием об их природе мы обладаем. Бенедикт Спиноза. Дорогие слушатели, прежде чем вы начнете новую главу, предлагаю вам немного отвлечься. Сделайте осознанную паузу. Дышите медленно и глубоко. Закройте глаза и подарите себе несколько секунд тишины. Теперь попробуйте воспринять услышанное не разумом, а чувствами. Мы живем в такой спешке, что часто забываем прислушаться к себе, понять, что происходит внутри. Поэтому я рекомендую вам задать себе следующий вопрос. Что действительно скрывается за моим чувством вины? Чувство вины редко появляется в одиночестве. Оно всегда приходит в компании других эмоций, буря которых может разразиться в любой момент. Попробую рассказать вам о некоторых из них, что ходят под ручку и застают нас врасплох. Это грусть, обида, стыд и гнев. Какие-то из них хорошо вам знакомы, а какие-то вы, возможно, подавляете. Но каждая сообщает вам что-то о вас самих, потому что они часть вашего «я». И пока вы не прислушаетесь к ним, они будут заявлять о себе, вызывая у вас плохое самочувствие или ощущение дискомфорта. Чувствовать все. Если вы смотрели мультфильм «Головоломка», то помните, что в нем очень наглядно и доступно показано, как наши эмоции работают сообща, чтобы мы могли понять себя и взаимодействовать с миром. Эмоции — главные герои. Радость, печаль, страх, брезгливость и гнев. Они сосуществуют и влияют друг на друга прямо как в нашем сознании. В мультфильме радость постоянно пытается контролировать все остальные эмоции, убежденная, что Райли, имя девочки, в голове которой происходит событие, всегда должна быть счастливой. И это отражает в какой-то мере нашу установку из реальной жизни. Мы должны быть счастливыми любой ценой, и нет места тому, что мы называем негативными эмоциями. Эмоции не делятся на хорошие и плохие. Они просто посланники. Отрицать их — значит отказываться слушать то, что хочет сообщить вам ваша истинная сущность. Но что происходит, когда мы стараемся подавить или заставить замолчать наши эмоции, как радость делает в мультфильме с печалью? Райли утрачивает себя. Она уже не способна разобраться в чувствах и перестает их контролировать. У каждой эмоции есть цель, и даже печаль наделена глубоким смыслом, важным для нашего исцеления и движения вперед. Более того, без печали, то есть когда мы не разрешаем себе чувствовать и принимать то, что причиняет нам боль, не может быть ни истинного исцеления, ни внутреннего примирения. Принять то, что вы чувствуете — первый шаг к избавлению от того, что вас беспокоит. Если вы закроете дверь перед эмоцией, то закроете ее и перед исцелением. Мультфильм показывает нам, что нет плохих или хороших эмоций. Каждая выполняет важную функцию. Страх защищает нас, гнев побуждает устанавливать личные границы, брезгливость помогает избежать того, что нам неприятно, а радость наполняет нас жизнью. Именно чудесное равновесие между ними позволяет нам быть в мире с собой. И да, даже у чувства вины есть место в этом равновесии, потому что оно подает нам сигналы, когда что-то идет вразрез с нашими ценностями. Express yourself. Вырази себя. В переводе с английского. Всю жизнь мы слышим что-то подобное. Надо всегда идти вперед с улыбкой, как будто выражение эмоций — это слабость. Но какая выгода в том, чтобы прятать чувства? Если что-то у нас болит, если мы испытываем гнев или грусть, действительно ли нам поможет, если мы сделаем вид, что все хорошо? Может быть, все-таки лучше принять и выразить то, что у вас на душе? Как я уже говорила, мы учимся избегать негативных эмоций. Как будто у нас нет разрешения на то, чтобы почувствовать себя плохо или показать, что мы уязвимы. Но усилия, прилагаемые ради мнимого хорошего самочувствия, только отдаляют нас от действительно испытываемых эмоций. Когда мы противимся собственным чувствам, мы словно возводим препятствия между нашим «я» и его глубинными потребностями. Эмоциональная выживаемость. Эмоции — Это физиологические реакции, призванные помочь нам адаптироваться к внешней среде. Они связаны с базовыми потребностями, такими как голод или сон. Эмоции — неотъемлемая часть инстинкта самосохранения. Когда мы не прислушиваемся к тому, что чувствуем, на самом деле мы отрекаемся от наших основных желаний и не можем понять, как ощущаем себя на самом деле. Представьте себе младенца. Когда он хочет есть, когда ему что-то нужно, он плачет. Он не задумывается о том, подходящий ли это момент, удобно ли родителям подойти к нему. Он просто выражает себя. Взрослея, мы учимся подавлять свое «я», сдерживать настоящие эмоции и проявлять не те, что испытываем. Мы убеждены, что показать грусть или ярость ненормально и запрещаем себе быть ранимыми. Очень важно понять, что абсолютно все наши эмоции появляются по какой-то причине. Они не хорошие, не плохие, они просто есть. Эмоции помогают нам приспосабливаться, выживать, взаимодействовать с миром. Когда мы игнорируем собственные чувства, то отключаемся от своих базовых потребностей. Сами того не сознавая, становимся непоследовательными. И внутри у нас образуется хаос. Это плохо. Нас учат подавлять чувства, чтобы не беспокоить окружающих, избегать осуждения и не казаться ранимыми. Мы говорим себе, что надо быть сильными, всегда сохранять самообладание, но в действительности наше мужество — это стена, за которой мы не видим себя настоящих. Нелегко отбросить то, чему нас научили, но это необходимо. К счастью, как я уже объясняла в других главах, времена изменились. И теперь, воспитывая детей, к эмоциям подходит более осознанно. Но, конечно, если мы беремся применять эту новую модель эмоционального воспитания, нам нужно начать с себя. Сначала мы должны научиться разбираться в своих чувствах, а уже потом помогать в этом родным, ученикам или друзьям. «Дорогой, то, что ты чувствуешь, — это грусть». Или «Я думаю, что сейчас ты испытываешь злость». Больше чувствовать, меньше думать. Нас научили думать о том, что мы чувствуем, а не просто чувствовать. Так что, когда мы испытываем неудобные эмоции, например, грусть или вину, мы склонны анализировать их, стараясь понять и исправить с точки зрения разума. Но эмоции — это не проблема, которую нужно решить, а опыт, который нужно прожить. Не все может быть понято с позиции логики. И нам не нужно искать рациональное объяснение нашим чувствам. Не всегда быть в порядке — это нормально. Нормально испытывать грусть, когда что-то идет не так. Нормально плакать, когда хочется. Подавляя эмоции, мы отрекаемся от своего «я». Но оно никуда не девается, а хочет, чтобы его заметили. Позволив себе чувствовать то, что мы действительно чувствуем, мы можем лучше себя узнать, понять, что нам нужно, и быть более последовательными. И эта последовательность, это уважение к собственным чувствам приносит гармонию. Безусловное, без осуждения, принятие своих истинных чувств освобождает нас. Больше ассертивности, пожалуйста. Обычно воспитание или боязнь конфликта мешает нам выразить себя. Мы молчим, сдерживаем раздражение, и в конце концов это сказывается на нас самих. Подчас мы не знаем, как выразить свою точку зрения, если она может ранить окружающих, спровоцировать негативную реакцию, поэтому предпочитаем избегать открытого столкновения. Но на самом деле, когда мы не высказываем то, что думаем, эмоции накапливаются и проявляются по-другому, например, в виде обиды или разочарования. Решение кроется в ассертивности, умении ясно и вежливо говорить о своих чувствах. Если чьи-то действия или слова доставляют вам дискомфорт или причиняют боль, вы имеете полное право сказать об этом прямо, но вежливо и без оскорблений. Речь идет не о том, чтобы нападать или обвинять, а о том, чтобы открыть пространство для диалога, где обе стороны с пониманием относятся к противоположной точке зрения. Итак, очень важно прислушиваться к собственным эмоциям и давать им место для выражения. А теперь поговорим о тех эмоциях, которые появляются вместе с чувством вины. Давайте проследим, как они влияют на нас, с любопытством исследуем их и научимся ими управлять, принимая себя и не забывая о самосострадании. Печаль. Печаль — одна из самых частых эмоций, сопровождающих чувство вины. Обычно она одолевает нас, потому что нам кажется, что мы потеряли или упустили что-то важное. Отношения, чьё-то доверие, возможность или даже какую-то часть своего внутреннего мира. Печаль — это неприятно, даже больно. Не правда ли? Она ощущается как тяжесть в груди, как неприходящая горечь, как пустота внутри. Едва ли кому-то нравится испытывать печаль. И мы обычно хотим выскользнуть из ее неприятных объятий. Мы ее скрываем, отгоняем или стараемся не замечать, ожидая, что она исчезнет сама собой. Но она не уходит. Подобно тени, подобно неприкаянной душе, печаль остается, чтобы блуждать в нашем сознании, в нашем теле, и требовать, чтобы ее увидели, потрогали, ощутили. Когда мы испытываем чувство вины, печаль появляется, хотя она, скорее всего, всегда на месте, потому что мы считаем, что потерпели какую-то неудачу. Может быть, кого-то разочаровали, не оправдали своих или чужих ожиданий, нарушили правила, соблюдение которого определяет нас как хороших людей. Но печаль, хоть она и неприятна, не враг нам. Это часть нас. Она приходит, чтобы напомнить, все мы люди. И, совершив ошибку, сталкиваемся в реальной жизни с тем, что не всегда можем контролировать последствия своих и уж тем более чужих поступков. Печаль — это пауза, которая необходима вашей душе, чтобы понять, то, что вы потеряли, действительно имело для вас ценность. Когда мы признаем печаль, нам открывается ее глубокое значение. Если она рождена из вины, то побуждает нас остановиться и осмыслить свои поступки. Благодаря ей мы избавляем скорость, спрашиваем себя, чем мы руководствовались, чтобы поступить так, а не иначе. Подобные вопросы помогают расти и учиться. Психолог Сьюзен Дэвид, которая написала книгу «Эмоциональная гибкость», говорит, что когда мы признаем, что нам грустно, вместо того, чтобы подавлять печаль или отрицать ее присутствие, то начинаем действовать более сознательно и не противореча собственным ценностям. Эта эмоция становится сигналом, который помогает восстановить связь с тем, что по-настоящему важно. Как будто печаль говорит: «Послушай, из-за того, что случилось, ты обратил или обратила внимание на меня. Я здесь, чтобы сказать тебе, что пришло время принять себя, взять себя в руки и позволить себе чувствовать. Я хочу, чтобы ты поплакал или поплакала, очистил или очистила разум и сердце, услышал или услышала меня, потому что ты слишком долго не замечал или не замечала моего присутствия. Я пришла не для того, чтобы причинить тебе вред или испортить настроение, а чтобы напомнить о твоей уязвимости, о том, что тебе стоит почувствовать меня во имя исцеления. Если ты и дальше будешь меня игнорировать, я останусь здесь, в твоем разуме и в твоем теле. Потому что, знаешь что, я ведь частичка тебя. Если ты меня послушаешь, я могу привести тебя к чему-то большему». Печаль сообщает нам не только о том, что нас беспокоит и расстраивает, но еще и о том, что важно для нас. Только представьте, если бы у нас не было этого градусника эмоций, мы были бы как бесчувственные куклы, не знали бы, когда нужно сказать «нет» или защитить личные границы, не понимали, что нам приятно, а что причиняет боль. Так что, когда вы испытываете печаль, задайте себе вопрос: «Что я сейчас потерял или потеряла?» И еще один, более важный: «Это что-то, утраченное навсегда? Или я еще могу вернуть его?» Если уже ничего не поделать, тогда задайте следующий вопрос: что мне сообщает эта эмоция? Несколько месяцев назад я потеряла двух своих собак. Одной только исполнилось 1.5 года, когда ей диагностировали последнюю стадию рака. Видеть, как она сгорает, едва начав жить, было невыносимо для всей семьи. Никакого утешения, только бесконечная печаль, которая сдавливает грудь, пустота, которую ничем не заполнить. Через некоторое время мы решили взять другую собаку, как будто хотели, чтобы кто-то занял опустевшее в нашем доме и сердцах место. Но через 5 дней, а щенку было всего лишь 2,5 месяца, мы потеряли и его. В этот раз боль оказалась еще невыносимее. Если бы я не писала сейчас эту книгу, то сказала бы, что это случилось по моей вине. Не могу забыть то мгновение. Песик, крошечный чихуахуа, такой игривый и жизнерадостный, кусал меня за ногу. Когда я попыталась отогнать его, он ударился о кровать. Ничего серьезного, ну или, по крайней мере, мне так показалось. По роковой случайности удар оказался смертельным. Я не могла простить себя. Постоянно возвращалась к случившемуся. В голове крутилось. Если бы я не стала отгонять его, если бы поступила по-другому, если бы позволила ему остаться в столовой, почему я не уберегла его? Я винила себя за то, что не смогла предвидеть последствий. Вина и превратившаяся в тоску печаль так сильно мучили меня, что я задыхалась. Вся семья не могла утешиться. Это не укладывалось в голове. 2 смерти, такие несправедливые, такие молниеносные, за 1 месяц. И вина, смешанная с печалью и злостью, которая неотступно следовала за мной. Печаль может напоминать нам о том, чем мы бесконечно дорожим, или о том, что пока не в силах понять. Например, о таких невыученных уроках, как перемены, страдания или смерть. Это темы, упоминания которых в западной культуре принято избегать, но они являются неотъемлемой частью процесса принятия и роста. Важно помнить, что мы не можем контролировать все. Часто чувство вины появляется, потому что мы убеждены в том, что могли бы сделать больше, чтобы избежать какой-либо ситуации. Но на самом деле мы просто люди, и не всегда в нашей власти спасти кого-то или изменить предначертанное судьбой, как бы мы того ни хотели. Поэтому нам остается только избавиться от иллюзии, будто мы держим все под контролем. Печаль, если к ней прислушаться, может стать лучшей учительницей. Дорогая печаль. Вот упражнение, чтобы научиться принимать печаль, которая сопровождает чувство вины. Вместо того, чтобы прятать печаль, как мы привыкли делать, в этот раз закройте глаза, сделайте глубокий вдох и позвольте ей проявиться. Задайте себе вопрос. Что мне показывает моя печаль? Что я ценю настолько, что до боли боюсь потерять? Напишите ответы и разрешите себе поплакать, если вам сейчас это нужно. Иногда слезы — лучший способ выпустить боль на волю, а не оставлять ее запертой внутри. Обнимите себя так, будто обнимаете опечаленного ребенка. Оставьте место для чувств. Ведь то, что вы позволяете себе ощутить, можно исправить. Обида. Носить в себе обиды — это как таскать рюкзак, набитый камнями, каждый из которых — травма, неисполненное обещание или предательство. Обида часто сопровождается чувством вины, потому что мы начинаем думать, «А вдруг я заслужил такое обращение? Разве нельзя было поступить иначе, чтобы избежать этого?» Так что чувство вины и обида тесно связаны. Обида — эхо непроработанной боли, которая снова и снова пытается вырваться на волю. Обида обычно рождается, когда мы считаем, что с нами поступили несправедливо или когда кто-то не оправдал наших ожиданий. В этот момент мы чувствуем себя глубоко задетыми, и каждый раз, когда вспоминаем нанесенные оскорбления, обида оживляет боль. А чувство вины усугубляет страдания, заставляя сомневаться в себе, думать, что в какой-то мере мы ответственны за то, что случилось. Мы спрашиваем себя, могли ли мы предвидеть произошедшее, заслужили ли мы то, что с нами произошло. Представьте, что вы одолжили другу книгу, а он ее так и не вернул. Всякий раз, когда вам на глаза попадается пустое место на книжной полке, вас вспыхивает искра обиды. Но и чувство вины тоже. Ваш внутренний голос говорит «Я так и знал», убеждая вас, что вы чересчур доверчивы, ведь подозревали, что это случится. Так чувство вины и обида питают друг друга. Обида напоминает о боли, которую нам причинили, а чувство вины нашептывает, что, возможно, мы сами несем ответственность за то, от чего страдаем. Причем мы можем обижаться не только на других, но и на себя. Мы виним себя за то, что не были предусмотрительны, за наши прошлые решения или за то, что позволили так сильно задеть себя. Эта смесь вины и обиды превращается в эмоциональную ловушку, в которой мы застреваем и вместе с болью, не в силах распрощаться с прошлым. Злимся на прошлое. Каждый раз, когда мы заново проживаем эту боль, эмоция, которая могла бы стать приходящей, превращается в постоянное бремя. Мы не в состоянии выйти из порочного круга негативных мыслей, снова и снова проживая несправедливость, спрашивая себя, почему что-то пошло не так, как мы задумали. Могли ли мы что-нибудь сделать, чтобы все получилось по-другому? Именно в этот момент чувство вины выходит на сцену, запуская порочный цикл. Обида на себя и других — тяжелый груз, из-за которого мы, погрязнув в унынии и самокритике, не можем двигаться вперед. Если мы не избавляемся от обиды, она определяет многое в нашей жизни. Мир мне должен. Анна, моя 40-летняя клиентка, пришла ко мне за помощью, потому что чувствовала, что никто ее не ценит. Она испытывала глубочайшую обиду на родных, друзей и даже коллег. Чувствовала, что всегда дает больше, чем получает, и живет с постоянным ощущением, что мир ей чем-то обязан. Но Анна не знала, что эта обида подпитывалась чувством вины, которое ей не удавалось ни признать, ни выразить. На наших сеансах Анна стала открываться и поделилась тем, что в каждой отдельной ситуации она не только испытывала обиду, но еще и винила себя за то, что позволила так с собой обращаться. Упрекала себя в том, что бывает чересчур добра, не защищает личные границы, ожидает слишком многого от других. Этот замкнутый круг вины и обиды не позволял ей выйти за пределы спирали разочарования, уныния и гнева, которая казалась бесконечной, а внутри, конечно, накапливалась тоска. Мы работали вместе над изменением восприятия реальности. Анна должна была принять, что не может контролировать действия окружающих. Возможно, она отдавала так много, по ее мнению, потому что боялась, что если перестанет это делать, то все ее отвергнут. Таким образом, нам нужно было проработать ее страх быть одинокой и нелюбимой. Этот страх привел к тому, что все ее отношения были негармоничными. Она отдавала больше, чем получала, но при этом всегда ожидала что-то в ответ. Главной целью для нас стало найти скрытые в этой динамике преимущества. Анна, поняв, что ее неоправданная щедрость происходит из страха, постепенно обрела равновесие и научилась отличать по-настоящему гармоничные отношения от тех, в которых от нее требуются постоянные усилия. Со временем обида Анны уменьшилась. Научившись не винить себя за дисбаланс в отношениях, она перестала проецировать эту обиду и на других. Ведь когда мы строги к себе, то строги и к тем, кто нас окружает. Анна стала воспринимать действительность с большим состраданием и смогла освободиться от ощущения постоянного долга и так мучившей ее злобы к миру. Когда меняешь взгляд, меняется мир. Наше восприятие играет решающую роль в том, как мы переживаем обиду. Когда мы интерпретируем действия окружающих как злонамеренные или несправедливые, обида подпитывается этим, растет и не оставляет нас. Именно сострадание и понимание могут помочь освободиться от этой эмоциональной нагрузки. А чувство вины, в свою очередь, искажает восприятие событий, побуждая нас думать, что мы не заслуживаем благополучного исхода или что сами ничего не сделали, чтобы все сложилось по-другому. Нам нужно задать себе рефлексивные вопросы. Сколько раз мы ошибочно подумали, что окружающие делают что-то нам назло? Сколько раз мы позволили незначительному оскорблению вырасти и превратиться в источник обиды, потому что испытывали вину за то, что не сумели справиться с какой-либо ситуацией? Сколько раз мы обижались на себя за то, что все могло сложиться иначе? Именно здесь в игру вступает эмоциональная ответственность. Хотя мы не можем контролировать поступки окружающих, в нашей власти выбирать, как реагировать на те или иные ситуации. Взять на себя ответственность за то, что чувствуешь, это не то же, что признать вину за случившееся. Это означает осознать, что эмоции — это наш внутренний ответ на внешние обстоятельства. Не люди или события будут в нас эмоции, а наше восприятие, восприимчивость, выносливость. Взять на себя ответственность за свои эмоции — первый шаг к эмоциональной свободе. Это позволит нам восстановить силы и почувствовать себя полноценными, не питая иллюзий, что другие нам что-то должны. Отпустить обиду. Вспомните какой-нибудь случай, когда вы чувствовали себя обиженными. Что стало причиной боли? Вам показалось, что кто-то оставил ваши потребности без внимания? Напишите об этом. Опишите то, из-за чего испытываете обиду, и проанализируйте связанное с обидой чувство вины. Есть ли у вас ощущение, что вы могли бы поступить по-другому? И если да, то как вы можете избавиться от желания все контролировать? Обида внутреннего ребенка. В нашем детстве родители — ключевые для нас фигуры. Мы зависим от них, потому что они не только удовлетворяют наши базовые потребности, но еще и дают нам любовь и признание. Физическое или психологическое наказание может быть интерпретировано детским сознанием как закономерное последствие плохого поведения. Такое восприятие чаще всего становится причиной возникновения чувства вины. Мы говорим себе: «Меня бьют за дело, я и правда плохо себя веду». Но со временем, оглядываясь назад, мы начинаем осознавать, не всегда, что наказание было несправедливым. Вот тут-то и появляется обида. Почему они так со мной поступали? Нам становится больно от воспоминаний не только о физической боли, но и об эмоциональном предательстве. Обида растет, потому что мы понимаем, что не заслуживаем жестокого обращения. Никто его не заслуживает, ни физического, ни психологического. Насилие выгодно тому, кто его применяет. Оно позволяет выплеснуть раздражение, отчаяние, обиды, но никак не может исправить поведение того, по отношению к кому применяется. Проблема возникает, когда обе эмоции, и обида, и чувство вины, сосуществуют и питают друг друга. Чувство вины твердит нам, что мы, скорее всего, ответственны за произошедшее с нами, а обида заставляет злиться на родителей за то, что они плохо с нами обращались. Эта комбинация эмоций обычно превращается в эмоциональное бремя, от которого сложно избавиться. С чего же нам начать освобождение из этой внутренней тюрьмы? Первый шаг, чтобы отпустить чувство вины — признать, что ребенок в силу возраста не может налаживать отношения с родителями, отвечать за них. Если вас ударили, это не потому, что вы были плохим, а потому что родители не умели управлять своими эмоциями и повторяли те модели поведения, которые усвоили в детстве. Важно понять, что винить себя за плохое поведение несправедливо. Дети совершают ошибки, учатся и экспериментируют. Это все часть развития, а не поводы для физического или психологического наказания. Обида на родителей — это боль, с которой сложно справиться, потому что мы воспринимаем их как людей, которые должны любить и защищать, а они нас предали. Тут прощение своевременное очень важно, но не то, которое оправдывает жестокое обращение, а благодаря которому вы понимаете, что родители со своими травмами и ограничениями просто не знали, как поступить лучше. Этот тип прощения не умаляет того, что вы прожили, но избавляет вас от груза. Вы выбираете больше не тащить на себе эту боль. Напишите письмо папе и или маме. Напишите письмо родителям, пусть даже вы его и не отправите. Опишите в нем, что вы чувствовали, когда вас наказывали, и насколько вам было обидно. Позвольте себе выплеснуть на бумагу всю обиду, которая в вас накопилась. Затем попробуйте ответить на следующие вопросы. Что происходило в жизни родителей в тот момент? Какие убеждения или страхи определяли их поступки? Это не освобождает их от ответственности, но помогает вам посмотреть на проблему шире. Позвольте себе выплеснуть всю обиду, которую сдерживаете внутри, как будто выкидываете ее в мусорное ведро. Когда закончите, можете порвать или сжечь письмо. Можно даже высыпать пепел на землю возле какого-нибудь уличного растения, чтобы боль преобразовалась в нечто прекрасное. Примирение с собой. Самое важное в этом процессе — примириться с собой и понять. Вы не несете ответственность за то, что вам сделали другие, и можете выбрать, как это будет влиять на вас в настоящем. Невозможно за один день отпустить обиду и чувство вины. Но самосострадание и работа с психологом помогут вам потихоньку начать исцеляться. Принятие себя — ключ к освобождению. Примите без самообмана то, что с вами происходило, как бы несправедливо это ни было. Пережитое не определяет вас как личность. Вы — не заслуживающий наказания ребенок и не приговоренный на вечное испытание обидой взрослый. Вы — тот, кто учится отпускать, исцеляться и жить легче. Гнев. Гнев — это эмоция, от которой мы чаще всего предпочитаем убегать. Она настолько сильная, что постоянно мешает нам и разъедает нас изнутри. Когда мы испытываем чувство вины, признать, что мы разгневаны, бывает еще сложнее. С детства нас учат винить себя, когда мы совершаем ошибку, сдерживать злость, как будто ей нет места среди угрызений совести. Но на самом деле очень часто чувство вины появляется вместе с гневом. Из-за того, что случилось, из-за того, что мы не смогли на что-то повлиять или изменить, из-за того, что получилось не так, как мы ожидали. Это тот самый внутренний голос, который кричит: «Это несправедливо!» Гнев — это голос вашего сердца, который просит установить границы там, где их пока нет. Вспомните момент, когда что-то у вас вышло не так, как вы ожидали, или когда вы кого-то неумышленно задели. Автоматически груз вины ложится вам на плечи. Вы начинаете прокручивать в голове все до мельчайших подробностей, анализировать, могли ли вы действовать иначе. Но если вы прислушаетесь к себе, то обнаруживаете скрывающийся за виной гнев. Гнев из-за того, что не догадались поступить по-другому, из-за того, что не были готовы должным образом, или из-за того, как сложились обстоятельства. Этот гнев — энергия, которая накапливается и ищет выхода. Когда произошло несчастье с моим щенком, я безмерно тосковала, а чувство вины уничтожало меня. Но скоро появился и бьющий через края гнев. Мне хотелось кричать, плакать, бегать по комнате, крушить эту кровать, хоть как-нибудь выплеснуть распиравшую меня злобу. Источником гнева послужила не только вина, но и ощущение бессилия и несправедливости. За что? Почему это произошло? За что мне такая боль? В тот момент я не находила ответов, что только разжигало мой гнев. Я чувствовала, что жизнь жестока, а я — ее жертва. Чем больше искала объяснения, тем более безвыходным казалось мне мое положение. Со временем я поняла, что ответов на подобные вопросы иногда просто не существует, или мы не хотим их услышать. Жизнь непредсказуема, и не у всего, что происходит, есть ясная и логичная причина. Приняв эту неопределенность, я стала отпускать гнев и смиряться с тем, что произошло. Справедливость, которую так жаждало отыскать мое сознание, так и не наступило. Но это не значит, что мне суждено провести с незаживающей раной всю оставшуюся жизнь. Мало-помалу я стала осознавать, что злость приносила мне только страдания. Гнев, когда его слышат и отпускают, преобразовывается в импульс, жизненную силу. Злость перестала быть моим врагом и превратилась в союзницу, в энергию, которая, будучи верно направленной, помогала мне двигаться вперед. Вместо того, чтобы растрачивать себя на выяснение причин произошедшего, я научилась задавать вопрос: «А теперь что я могу предпринять?» Этот вопрос открыл передо мной дверь, которую я не видела раньше. Ответ обычно появляется, когда мы перестаем бороться с реальностью и начинаем принимать ее. Душевный покой не приходит извне. Он приходит, когда мы перестаем требовать от жизни, чтобы она стала другой. Я постигла это не в одночасье. Но именно когда я смогла принять смерть моих собак, что-то во мне поменялось. Чувство вины ослабило хватку. Гнев утих, и впервые за долгое время мне удалось взглянуть на себя с чуть большей нежностью. Я не хотела больше наказывать себя, но осознала, что часто настоящая справедливость не вершится во внешнем мире. Мы вершим ее сами, когда решаем, как именно относиться к самим себе. Это не зло. Наверняка вас учили подавлять гнев, считать его негативной и опасной эмоцией. Нам говорили, что гнев — смертный грех. И, поддавшись ему, мы рискуем совершить то, в чем потом будем раскаиваться. Безусловно, если не уметь им управлять, или если он завладевает нами полностью, то может стать разрушительным. Однако никто не объяснил нам, что если правильно с ним обращаться, он приносит пользу, помогает нам на пути к исцелению, становится движущей силой, побуждающей устанавливать границы и защищать собственное достоинство. Когда человек испытывает гнев, речь идет не о том, что он причиняет кому-то вред, а о том, что он делает больно себе, если не выражает то, что чувствует. В контексте вины гнев часто остается скрытым. Нам сложно признать, что мы не только чувствуем себя ответственными за неудачи, но еще и злимся. На себя, на обстоятельства, на окружающих. Хоть мы и не хотим эту злость видеть, она есть и ждет, чтобы мы признали ее существование. Гнев то говорит тихо, то кричит «хватит». И если мы заставляем его молчать, не позволяем ему высвобождаться, он выливается в чувство вины, обиду, в плохое самочувствие, и при этом мы не понимаем, в чем дело. Принять гнев означает признать, что вы заслуживаете быть услышанными, прежде всего, самим собой. Психолог Харриет Лернер в книге «Танец гнева» пишет, что гнев — это ключевая эмоция. Она помогает нам познать себя, установить границы и защититься. Гнев работает как внутренний сигнал тревоги, который включается, когда что-то не так, когда мы чувствуем, что нас ранили или с нами несправедливо обошлись. Но если мы не позволяем себе чувствовать его, то испытываем чувство вины и начинаем верить, что несем за все ответственность. Мы думаем, что у нас нет права злиться, и таким образом продолжаем накапливать эмоции, которые обременяют нас все больше и больше. Без всяких сомнений, если мы управляем этой эмоцией мудро, она помогает нам отпустить вину. Гнев побуждает задуматься, почему я злюсь? Что в этой ситуации так меня задевает? Какие границы я нарушил или нарушила? Что мне надо изменить, чтобы этого не случилось снова? Принять гнев не значит потерять контроль или навредить кому-то. Это значит прислушаться к голосу гнева, направить его в конструктивное русло. Грамотно управляемый гнев не разрушает, а расширяет возможности, дает нам силы, необходимые, чтобы действовать четко, устанавливать границы и заботиться о себе. Женщины не должны злиться. Исторически сложилось так, что в особенности нас, женщин, приучали подавлять гнев. Общество внушило нам, что мы должны быть заботливыми, понимающими, и что гнев — не очень-то женская эмоция. В своей книге Харриет Лернер рассказывает, что разгневанных женщин принято считать проблемными или сложными, тогда как в действительности правильно управляемый гнев — это двигатель трансформации. Такие движения, как феминизм, родились как раз из-за этой эмоции, возникшей в ответ на несправедливость. Именно этот огонь побудил женщин бороться за свои права и менять мир. Главное — научиться использовать его конструктивным образом. Давайте не будем подавлять гнев и чувствовать себя виноватыми за то, что его испытываем, а лучше послушаем, что он нам говорит. Возможно, он пытается передать, что нам нужно защищать личные границы, выйти из токсичных отношений, научиться говорить «нет». Эта энергия может быть использована, чтобы взять контроль над жизнью, действовать не противореча своим ценностям и оберегать то, что нам действительно важно. Проецируемый огонь. Иногда, испытывая гнев, Вместо того, чтобы сдерживать его, мы направляем это чувство вовне, на других людей. Когда мы проецируем на других вину, мы также проецируем и гнев. Граница между эмоциями размывается. Проецирование чувства вины и злобы на людей может дать кратковременное облегчение, но в долгосрочной перспективе нас ждет только череда разочарований. Мы продолжаем злиться, веря, что ситуация несправедлива, потому что кто-то нас подвел. Но мы ни от чего плохого не избавляемся. Наоборот, мы не можем сдвинуться с места, потому что едва ли в состоянии что-то сделать, поскольку фокусируемся на том, что сделали другие. В основном это заканчивается тем, что мы терпим и ждем, пока кто-то изменится, пока ситуация волшебным образом наладится, звезды сойдутся, и все сложится в нашу пользу. Но, скорее всего, если мы придерживаемся такой позиции, то живем наполненные гневом, как будто пьем яд и при этом думаем, что страдать от этого будет другой человек. По-настоящему важно взять все в свои руки и уметь отслеживать появление гнева. Мы можем спросить себя, какая часть ситуации в зоне моей ответственности? Какую часть я могу отпустить, чтобы не тащить непосильную для меня ношу? И если вы испытываете гнев по отношению к кому-то, потому что думаете, что вам навредили, или поступили наперекор вашим ожиданиям, важно научиться направлять его, не разрушая ни отношения, ни самого себя. Еще раз, побольше ассертивности. Давайте говорить то, что нам не нравится, но не ранее других. Брать на себя ответственность за собственные чувства и понимать, что грамотно управляемый гнев — одна из возможностей роста и исцеления. Выплеснуть гнев без чувства вины. Когда вами овладевает чувство вины, и вы ощущаете описанную ранее смесь эмоций, предлагаю выполнить следующее упражнение спокойно и уверенно. Найдите тихое место, где никто вам не помешает, и устройтесь поудобнее. Закройте глаза и сделайте глубокий вдох. Признайте свой гнев. Вспомните ситуацию, за которую вы себя вините. Спросите себя, злюсь ли я на что-то в этой ситуации? Какая часть моей личности ранена или чувствует, что это было несправедливо? Не осуждайте себя за то, что чувствуете. Просто понаблюдайте. Ощутите гнев в своем теле. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Где вы чувствуете его? Может быть, в груди, в горле, в плечах? Позвольте себе его чувствовать, не пытаясь подавить. Гнев хочет быть услышанным, как и все эмоции. Высвобождайте энергию правильно. Вы можете высвободить накопленную энергию через движение, выйти на улицу побегать, потанцевать под громкую музыку, побить подушку, покричать, покидать камни в реку или позаниматься йогой. Суть не в том, чтобы просто выпустить пар, а в том, чтобы контролируемо позволить телу освободиться от напряжения. Напишите, что вы чувствуете. Не контролируйте и не осуждайте написанное. Свободно выскажите на бумаге все, что происходит у вас в сознании. И если почувствуете, что это слишком, порвите или сожгите бумагу в качестве символического акта избавления. Используйте звук. Если вам сложно высвободить гнев через движение, попробуйте сделать это через звук. Кричите, пойте или используйте барабан. Звук может стать мощным инструментом для избавления от застоявшейся энергии. Подумайте, о чем сообщает вам гнев. После эмоциональной разрядки присядьте, побудьте в тишине несколько минут и спросите себя, о чем хочет сказать мне мой гнев? Что мне нужно изменить или улучшить? В каких случаях мне следует защищать личные границы? Если посчитаете нужным, выскажите свои потребности. Как только вы все обдумали, возможно, пришло время выразить себя. Главное — делать это решительно и без чувства вины. Если в травмирующую ситуацию включен кто-то еще, найдите подходящий момент, чтобы поговорить с этим человеком, рассказав о своих переживаниях. Но не виня его. Объясните, что вы чувствуете, в чем нуждаетесь или что вам хотелось бы изменить. А если гнев связан только с вами, то и разговор будет внутренним. Отнеситесь к себе с пониманием, не обвиняйте себя, а установите границы, которые помогут избежать повторения ситуации. Вернитесь в спокойное состояние и поблагодарите. Любое упражнение необходимо завершать глубоким дыханием. Почувствуйте легкость, которая появляется после того, как вы позволили гневу высвободиться и услышали его. Помните, что у каждой эмоции есть свое место и предназначение, поэтому поблагодарите эти чудесные сигналы. Стыд. Мы все испытывали стыд. Это неприятное ощущение охватывает нас, когда мы не способны оправдать чужие или собственные ожидания. Стыд похож на тень, следующую за нами повсюду и напоминающую о том, что мы недостаточно хороши, не вписываемся в идеальный шаблон. Я знаю, женщинам порой эта тень кажется более темной. Мы испытываем стыд, когда у нас не получается легко со всем справляться, соответствовать образу супер-женщины, у которой все под контролем. Нам стыдно, когда мы далеки от идеала. Быть успешной на работе, отдавать себя без остатка заботам о семье, поддерживать тело в идеальной форме, всегда в полной готовности, приподнятом настроении, на связи. Мир требует от нас быть независимыми. Но вместе с тем — хранительницами домашнего очага. Нежными, но самодостаточными. И если нам не удается сочетать все это, да еще и с нарисованной на лице улыбкой, нас одолевает стыд. У мужчин стыд выражается по-другому. Они испытывают давление в связи с тем, что должны быть сильными, не показывать уязвимость, не позволять себе передышки. В любом случае, независимо от пола, все имеют дело с этой разрушительной эмоцией, которая мешает нам показать себя такими, какие мы есть. Представьте себе, что стыд мог бы разговаривать. Что бы он вам сказал? Возможно, что вы недостаточно хороши, что не заслуживаете быть собой. Стыд спросил бы вас, что о тебе скажут, напомнил о ваших ошибках и заставил бы вас стать скрытными или невидимыми из-за боязни осуждения. Однако, хотя это прозвучит слишком категорично, стыд — это только эмоция. Она не говорит правду о том, кто вы есть. Конечно, нет. Стыд не будет иметь власти над вами, если вы сможете сказать ему в ответ: «Я знаю, что твое предназначение — защитить меня. Но сегодня я решила показать себя таким, такой, какой, какая я есть». Боязнь осуждения. Чувство стыда тесно связано с тем, как мы относимся к мнению окружающих о нас. Оно появляется, когда мы боимся, что люди раскроют нас настоящих. На меня произвела глубокое впечатление такая мысль. Нам стыдно быть собой, и мы используем стыд, чтобы спрятаться. Не хотим, чтобы другие видели наши слабости, ошибки, недостатки. Нас страшит перспектива показать себя настоящих и из-за этого быть отвергнутыми. Брене Браун, исследовательница, которая посвятила жизнь изучению стыда и уязвимости, отлично объясняет это в одном своем выступлении на TED — «The Power of Vulnerability» — «Сила уязвимости». TED Talks — онлайн-платформа, на которой транслируются лекции. Она утверждает, что стыд напрямую связан со страхом отвержения, потому что мы уверены, что окружающие разглядят наши недостатки. Браун также подчеркивает, что чувство стыда формируется в детстве, а как же иначе, под влиянием воспитания и социальных установок. Мы привыкаем к мысли, что не все в нас можно принять. И это приводит к боязни показаться слабыми. В нас поселяется убеждение, что быть уязвимыми опасно, что мы будем на виду у окружающих, и они нас осудят. Так что стыд на самом деле защищает нас, помогает скрыть истинное «я». Стыд versus чувство вины. В чем различие? Стыд и чувство вины — близкие родственники. Но между ними есть одно важное различие. Чувство вины говорит нам: «Ты сделал что-то плохое». То есть оно относится к нашим поступкам. А стыд идет дальше и утверждает: «Ты плохой». Эта эмоция, которая напрямую затрагивает нашу идентичность, заставляет чувствовать себя недостаточно хорошими. В то время как чувство вины может быть конструктивным, потому что побуждает исправить ошибки, стыд нас парализует. Из-за него мы оказываемся в замкнутом круге самокритики, которая разрушает самооценку и превращает чувство вины в еще более тяжкое бремя. Важно понимать, что степень стыда зависит от того, насколько глубокое чувство вины его спровоцировало. Существует более поверхностное чувство вины, как, например, когда мы забываем сделать что-то повседневное, и это не обязательно влияет на нашу идентичность. Но есть случаи, когда вина настолько тесно связана с нашим естеством, болезненное чувство вины, что будет глубокий стыд. Например, в тех случаях, когда мы не справляемся с выполнением центральных для нас социальных ролей — быть хорошим отцом или матерью, братом или сестрой, иметь успех на работе. Вот очень простой пример. Если вы опоздали на встречу с другом, то испытываете чувство вины, но не обязательно стыд, потому что признаете, что это ваша ошибка, а не изъян. Если же во время спора вы ранили близкого человека, сказав что-то обидное, чувство вины может стать настолько угнетающим, что превращается в стыд. Вы уже не просто думаете: «Я поступила неправильно», а задаете себе вопрос: «Неужели я плохой человек?» Стыд искажает ошибку, и она становится несмываемым пятном на личности. Он хорошо маскируется, чтобы казаться хорошим. Перфекционизм — одна из наиболее приемлемых и даже привлекательных для общества установок, скрывающих стыд. Нас научили ценить его как добродетель и в себе, и в других, потому что кажется, что желание достичь идеала — это признак ответственности, успеха и самоотверженности. Тем не менее, часто мы не видим, что за этим желанием быть лучшим скрывается глубокий стыд. Мы хотим быть самыми-самыми и полагаем, что если не добьемся совершенства, то не сможем считаться достойными людьми. Из-за стремления к идеалу мы измеряем собственную ценность количеством достижений и неудач, не беря в расчет эмоциональные затраты. Но вот незадача. Идеала не существует. Неважно, сколько усилий мы прилагаем или как сильно мы стараемся, всегда что-то выходит не так, как планировали. И мы начинаем винить себя. Этот замкнутый круг очень изнурительный, ведь так? Чем больше мы пытаемся достичь совершенства, тем более изощренно оно прячется от нас. Поэтому мы обвиняем себя и чувствуем, что потерпели неудачу. Но что еще хуже, перфекционизм появляется всегда в костюме хорошего, хотя на самом деле скрывает глубочайший стыд и постоянное ощущение несовершенства. Это метеорит. Вдобавок, стыд негативно влияет на здоровье, о чем мы подробно поговорим в следующей главе. Многие исследования подтверждают, что стыд связан с серьезными психическими проблемами, такими как зависимости, депрессии, расстройство пищевого поведения, склонность к насилию и даже суициду. Ранее я уже упоминала одну из главных исследовательниц в этой области, Брене Браун. В книге «Дары несовершенства» Браун говорит, что люди, которые постоянно испытывают стыд и связанное с ним чувство вины, имеют наибольшую предрасположенность к развитию зависимостей, тревоги и депрессии. Эти выводы также подтверждаются такими экспертами в области психологии травмы, как Ричард Тедеши и Лоуренс Калхоун, которые выяснили, что непроработанные стыд и чувство вины значительно повышают предрасположенность к подобным проблемам. Кроме того, существует множество исследований, доказывающих связь чувства вины и стыда с серьезными расстройствами пищевого поведения, булимией и анорексией. В этих случаях стыд основан на восприятии себя через свой телесный образ, который не соответствует чужому или собственному представлению о нем. Таким образом, человек становится излишне требовательным к себе и начинает себя винить. Конечно, стыд — это эмоция, из-за которой мы, погружаясь в нее с головой, теряем связь с окружающими, и что опаснее всего — с собой. Прежде всего, потому что она назойливо твердит нам: «Ненормально быть тем, кто мы есть. Как тут не заболеть, живя в таком напряжении?» Но вот что важно понять раз и навсегда. Стыд — это неправда о нас. Это привычная нам эмоция, от которой можно отвыкнуть. Понимая, что нет необходимости подстраиваться под шаблоны, навязываемые обществом, семьей или своими же представлениями о правильном, в поисках совершенства, мы постепенно становимся свободными. Вместе с обретением свободы приходит чувство глубокого облегчения, а это и есть первый шаг к принятию нашего истинного «я». Вы прекрасный человек и точка. Преодоление стыда начинается с того, что мы принимаем свою уязвимость и отваживаемся, сорвав маску, открыть собственные несовершенства себе и миру. Почувствуйте себя достойными любви, ведь вы пришли в этот мир, чтобы жить, учиться на ошибках и благодаря этому расти. Быть самим собой — это право. Абсолютно никто в мире, кроме вас, не может быть вами, и именно в этом кроется ваша настоящая сила. Оглянитесь вокруг, чтобы убедиться. Идеальных людей не существует. Пусть даже социальные сети говорят об обратном. Все мы люди и страдаем по одним и тем же причинам. Переживаем из-за неуверенности, перемен, болезни, смерти. Проявите к себе сочувствие, примите свое несовершенство, потому что это и есть реальность. Любые идеалы — это всего лишь иллюзия. Помните, что вы всегда заслуживаете любви и уважения. Любая ваша эмоция, какой бы неприятной она ни была, — это часть вас. Примите ее с распростертыми объятиями. Почувствуйте и услышьте ее, потому что она несет огромное количество информации, которая поможет вам сделать еще один шаг в сторону благополучия и гармонии. И поверьте мне, большего счастья быть не может. Зачастую общество призывает нас игнорировать и подавлять негативные эмоции. Нам предлагают избегать их путем чрезмерного потребления, приобретения зависимостей или бесконечного стремления к неестественному идеалу. Хуже всего, что это мешает нам почувствовать и позитивные эмоции, такие как радость или благодарность. В этом контексте мне вспоминается фильм о Мэрилин Монро, который вышел не так давно. «Блондинка». Конечно, это художественное произведение, но в нем хорошо передано, как страх и чувство вины влияют на человека, которым восхищаются миллионы. Чем выше слава требует поднять планку, тем дальше стремящийся к идеалу человек оказывается от себя настоящего. Мэрилин Монро, вопреки грандиозному успеху и всемирному признанию, не смогла побороть чувство стыда. Ей было стыдно за низкое происхождение, за ментальное нездоровье и за череду неудавшихся отношений. Вина за то, что она не стала той самой эталонной звездой или безукоризненной супругой, пожирала ее день за днем. Ее трагическая смерть напоминает, до какой степени отчаяние может довести стыд даже тех, кто, казалось бы, всеми любим. Если бы она жила в наше время и вела социальные сети, мы, скорее всего, завидовали бы ей, любуясь идеальной картинкой. Но такой образ был бы не более чем иллюзией, призванной скрыть сильную боль. Это должно побудить нас задуматься над видимостью совершенства, которую мы подчас принимаем за чистую монету, и лучше относиться к себе. Мы все так или иначе имеем дело со своими слабыми сторонами и внутренними терзаниями. Выход не так уж прост, но ясен. Преодолеть страх быть собой. Ведь истинные гармония и счастье заключаются в том, чтобы принять себя и жить, опираясь прежде всего на свою самобытность. Преобразуйте стыд и отпустите его. Я предлагаю вам медитацию, чтобы поработать с чувством стыда. Медитация сосредоточена на том моменте вашей жизни, когда вы испытывали чувство вины, а затем стыд. Первое. Найдите тихое место, где вы сможете устроиться поудобнее. Закройте глаза и нормализуйте дыхание. Глубоко и медленно вдыхайте через нос, чувствуя, как воздух наполняет живот, а выдох делаете ртом, высвобождая все напряжение. Второе. Теперь подумайте о моменте, когда вам было стыдно. О таком случае, когда чувство вины было настолько сильным, что привело вас к разладу с собой. Не беспокойтесь о том, что снова будете осуждать себя. Просто позвольте себе вспомнить эту историю. Третье. Определите нахождение стыда в теле. Спросите себя, где я его чувствую? Он может быть в груди, в желудке или в горле. Обратите внимание на ту часть тела, в которой ощущаете давление, тяжесть, дискомфорт. Четвертое. Задайте себе ключевые вопросы. Если нужно, запишите ответы. За что мне стыдно больше всего? Откуда появляется это чувство вины? Это мое собственное восприятие или внешние ожидания? Не мешайте себе размышлять, не торопитесь отвечать. Просто прислушайтесь к возникающим ощущениям. Пятое. Преобразите стыд с помощью визуализации. Представьте это ощущение в виде какой-то фигуры или цвета внутри себя. Мысленно начните менять то, что представилось, делая это более легким и мягким. Понаблюдайте, как эта плотная, густая энергия превращается в теплый объемный свет. Он растекается внутри вас, неся гармонию и принятие. Шестое. Проговорите тихо. «Я такой, какой есть, такая, какая есть. Заслуживаю любви и уважения. Я принимаю свои ошибки и извлекаю из них уроки. Я отпускаю это чувство стыда и принимаю себя настоящего, настоящую». Повторите это утверждение несколько раз, и пусть с каждым произнесенным словом вам становится все легче. Седьмое. Теперь поблагодарите ту часть себя, которая говорила с вами через стыд. Признайте, что эта эмоция хочет защитить вас, научить чему-то. Скажите мысленно или вслух. «Спасибо за то, что показываешь мне это. Я должен, должна, был, была увидеть. Я прислушивался, прислушивалась к тебе. Но сейчас выбираю отпустить тебя и двигаться дальше с благодарностью». Восьмое. Закончите медитацию благодарностью. Поблагодарите тело за то, что оно поддержало вас, разум за то, что дал пространство для размышления, и просто самих себя за то, что подарили себе это мгновение исцеления. Мы рассмотрели некоторые из тех эмоций, которые обычно приходят вместе с чувством вины. Стыд, гнев, грусть, обиду. Их гораздо больше, но я решила остановиться на этих, потому что именно они самые интенсивные и явные. Как видите, чувство вины — только верхушка айсберга. За ним, рядом с ним или перед ним, располагается целый ряд эмоций, к которым необходимо прислушаться, понять и принять. Суть не в том, чтобы подавлять или избегать их, а в том, чтобы дать им пространство для выражения, потому что только так мы сможем исцелиться. Я знаю, что это нелегко. Это работа всей жизни. Но я уверяю вас, что по мере того, как вы будете нарабатывать осознанность, вам будет становиться легче. Я хочу, чтобы вы не забывали кое-что важное. Вы не одиноки на этом пути. Все эмоции — часть человеческого опыта. И чем больше вы учитесь к ним прислушиваться и понимать то, что они пытаются вам сказать, тем быстрее приблизитесь к гармонии и хорошему самочувствию, которых вы так заслуживаете. Если вы вдруг почувствуете, что не можете справиться с эмоциями самостоятельно, я советую вам прибегнуть к чьей-то помощи. Поговорить с друзьями, описать свое состояние в дневнике или обратиться к психотерапевту. Самое главное — не сдаваться, продолжать свой путь шаг за шагом. Каждая эмоция несет в себе ценное послание. И если вы будете внимательно их слушать, то откроете дверь в мир глубочайшего самопознания и исцеления. Вы сможете. Точки света. Чему мы научились? Чувство вины сопровождается такими эмоциями, как печаль, обида, стыд, гнев или безысходность, которые, если оставить их без присмотра, накапливаются и не позволяют нам сохранять связь с собой. Все эмоции, даже те, которые мы считаем негативными, необходимы. Каждая из них помогает нам адаптироваться и сообщает ключевую для понимания наших потребностей информацию. Подавление эмоций ведет к потере контакта с собой. Уникальность человека и согласованность в его мыслях и делах возможны, когда остается пространство для проживания и прорабатывания всех эмоций без осуждения или избегания. Благодаря печали мы можем подумать над тем, чего мы стоим. Она показывает, где скрываются наши раны, и помогает осознать, что действительно важно для нас. Обида напоминает о тех моментах, когда с нами поступили несправедливо или не оправдали наших ожиданий. Отпустив чувство вины за то, что мы позволили кому-то слишком много, мы можем избавиться от обиды и идти вперед с меньшей эмоциональной нагрузкой. Гнев — это мощная эмоция, которая помогает устанавливать границы. Когда мы подавляем гнев, он превращается в чувство вины или обиду. Научившись принимать его и грамотно им управлять, мы можем преобразовать его в движущую силу, побуждающую нас отстаивать себя и действовать напористо. Стыд нападает на внутреннее «я». В то время как чувство вины сосредоточено на поступках, стыд атакует самость. За ним не удается разглядеть свою истинную суть, и мы продолжаем жить в постоянном страхе осуждения со стороны окружающих. Перфекционизм — это одна из форм стыда, облаченная в добродетель. Мы стремимся быть идеальными, чтобы не чувствовать себя недостаточно хорошими или недостойными. Но как раз из-за перфекционизма мы оказываемся в изматывающем замкнутом круге завышенных требований к себе, который подпитывается чувствами вины и стыда. Стыд и чувство вины оказывают глубокое влияние на эмоциональное и физическое здоровье. Они лежат в основе многих серьезных психических проблем, таких как подавленное состояние, депрессия, зависимости и расстройство пищевого поведения. Проработка вины и ее приятелей эмоций требует времени, сознательности и самосострадания. Это путь самопознания и преобразования. Здесь у нас появляется возможность жить искренне и легко.